Да. Рената, добрый день. Да, да. Меня зовут Давид, футбольный клуб «Профи». Ранее к вам подходил наш агент, приглашал на бесплатное занятие вместе с Маратом. Помните? Уже не помню. Летом было, вы где-то в июле месяце. Наш агент подходил. Ага. Да, Ренат, у нас сейчас занятия проходят бесплатные для детей от 2 до 7 лет. Я готов вам предложить будни либо выходные дни записаться. Как думаете, удобно будет какой-нибудь из дней прийти к нам? А где это находится? Метро Румянцево. Прямо рядом с метро Бизнес-парк Румянцево. А, да мы вроде как возле дома хотим. Что-то нам далековато. Я вспомнила, девушка, да, давала нам буклетик. Я могу поинтересоваться, Рената, здесь ничего не найдем. Как долго вам до нас добираться? В каком районе проживаете? Ну, мы живем мы в поселке Сосинском живем. Это между коммунальной и Бунинской аллеей. Ну, ЖК Бунинские луга, может, знаете. Я понял. А у вас там вот ветка метро Красная не подходит? У нас просто вроде прямо в самой коммунарке где-то, или на парке, даже ближе, тоже что-то было. Про футбол же, да? У нас же футбол. Да, у нас футбольный клуб. Это я просто, смотрите, Ренат, предлагаю вам как-то сделать. То есть, если есть рядышком, сходить посмотреть там, и, может быть, сходить посмотреть у нас. Какие условия сравнить, соответственно, и по тренерам, и по абонементам? Ну, давайте. Да, давайте. Тем только, более, знаете... Да. Ага. Я только не знаю, когда, потому что, может, едем, ну, к родственникам, еще не точно. Даже не знаю, как вот записываться. Смотрите, Ренат, подскажите, вот ближайшие дни, допустим, завтра, либо выходные, суббота, воскресенье, есть какая-то вероятность? Нет, вот не получится, потому что, ну, работа. Я понял. Завтра точно никак, в субботу тоже сложно сказать. На следующей неделе, допустим, если сначала взять понедельник, вторник или среду. Ну, давайте пока понедельник. Понедельник. Запишите, постараюсь. Да, пока понедельник свободно было вроде. Отлично. Смотрите, мне, чтобы сделать запись, необходимо уточнить возраст Марата. 6 лет, да? Да, сегодня ровно 6 лет. Вот, здорово. Так я вас поздравляю с днем рождения. Да. У вас сегодня праздник получается. Отлично. Да. Значит, 6 лет – это старшая группа. Могу предложить вам время на 10 утра, либо в 3 часа дня, либо в 7 часов вечера. Какое время вам будет удобнее? Давайте пока на 3, потому что у нас с утра, может, там занятия будут, подготовка в школе. Я понял. Если хорошо. Что, можно будет и на 7, да, потом перенести? Да, да, если что, можно будет перенести на 7. Я за день также с вами свяжусь, уточню, получится к 3 прийти. Вот, смотрите, Рената, я вас записываю тогда на понедельник, на 3 часа дня, это будет 21 число. Надо будет подъехать минут за 15 пораньше, чтобы успеть переодеть мальчика в форму. В форму мы подберем в клубе, выдадим по размеру Марата, на время занятия выдается бесплатно. А с собой, пожалуйста, возьмите кроссовки и бутылочку с водой. Вот, адрес клуба я также вам сейчас в СМС отправлю. Это метро Румянцево, бизнес-парк Румянцево, корпус Е. Какие-то вопросы остались? Ага. А вот в СМС-ке будет ваш номер, да, с которого звонили? То есть да, вот этого номера. Если что, просто вдруг позвонить, вдруг у нас что-то там не трясется, мало ли. Конечно, конечно, да, если что, перенесем. Ну, хорошо. Ладно, поняла. Вам большое спасибо, что решили посетить наш клуб. Будем вас ждать в понедельник к 3 часам. Спасибо, до свидания. Спасибо, хорошего дня, до свидания вам.